Глава 5. Добежав до места, где школьники собирались играть, и которое было не что иное, как небольшой луг, я сел на траву и начал есть обед, который мистеру Оттеллагеру угодно было мне оставить. Я боялся его, правда, потому что строгость его к другим показывала мне, что он не будет щадить и меня, если я осмелюсь ему противоречить. Но вскоре негодование взяло верх над страхом, и я стал думать, что нельзя же мне всегда оставлять ему свой обед. Потом я рассудил, не лучше ли предоставить свою пищу на его волю, если он зато будет хорошо со мною обходиться, и решился немного помедлить, оказывать открытое сопротивление. Скоро зазвонил колокольчик, и я вместе с другими поспешил в школу и сел на указанное мне место. Как только все затихли, педагог обратился ко мне. «Ну, мистер Кин», — сказал он, — «протяни сюда свои уши, то есть слушай, что я буду тебе говорить. Знаешь ли ты, сколько путей ведут к тому, чтобы научиться? Молчи, я спрашиваю тебя, потому что уверен, что ты этого не знаешь, и потому что хочу все объяснить тебе. Есть три пути. Первый — глаз. И когда мальчик имеет такие глаза, как ты, многое может пройти по этому пути в его голову. Ты можешь узнать вещь, когда снова увидишь, хотя можешь не знать своего отца, потому что это тайна твоей матери. Второй путь, негодный мальчишка, есть ухо. И если ты будешь помнить, что говорят, и слушать, что тебе позволят, то узнаешь много истин и еще более лжи. Теперь мы дошли до третьего пути к науке, который есть совершенно отдельный путь. Это голова, которая требует помощи глаз и ушей и еще двух помощников, которых мы называем памятью и прилежанием. Итак, мы имеем три пути. Зрение, слух и рассудок. Три слова, которых ты не понимаешь, и я не возьму на себя труда растолковывать их такому животному, как ты, потому что я никогда напрасно не мечу бисера перед свиньями. Теперь, мистер Кин, мы перейдем к другой части нашей истории. Как есть три пути к наукам, так точно есть три средства, которыми мальчики понуждаются учиться. Первое есть линейка. Ты видел, как она полетела в голову Джонни Таргета и какой ответила ему удар. Второе средство есть ферула. Вещь, о которой ты, может быть, никогда не слышал, но которую я покажу тебе. Вот она, — продолжал мистер Оттеллагер, вынимая плоскую деревянную лопатку с отверстием посредине. Линейка для головы, как ты уже видел, а ферула для руки. Ты знаешь, что я делал линейкою. Теперь я покажу тебе, к чему служит ферула. Томми Госкин, поди сюда. Томми Госкин положил книгу и подошел к учителю с сомнением на лице. «Томми Госкин, ты сегодня худо знал свой урок». «Нет, мистер Оттеллагер», — отвечал Томми. «Вы сказали, что я хорошо отвечал». «Ну так ты худо знал его вчера», — продолжал мистер Оттеллагер. «Нет, я вчера знал хорошо», — отвечал мальчик, нахмурясь. «И ты еще смеешь мне противоречить?» — вскричал мистер Оттеллагер. «Во всяком случае, ты не будешь знать урока завтра. Так протяни свою правую руку». Бедный Томми протянул руку и громко закричал при первом ударе, вырывая свои пальцы из рук учителя. «Теперь левую руку». Томми получил удар и в левую руку и закричал еще громче. «Теперь ты можешь идти», — сказал мистер Оттеллагер. «Но вперед не смей этого делать, а то дело может дурно кончиться. Теперь, мистер Кин, мы приступим к третьему и последнему средству, которое есть не что иное, как березовые прутья. Вот оно. Ты испытал его?» «Нет, мистер Оттеллагер», — отвечал я. «Но так тебе еще предстоит это удовольствие, и, вероятно, тебе недолго еще дожидаться. Дай мне выбрать». Здесь мистер Оттеллагер осмотрел всю школу, ища виновного, Но мальчики, догадываясь, к чему клонится дело, так прилежно устремили глаза на книги, что он не мог никого заметить. Наконец он вызвал толстого жирного мальчика. «Вальтер Пуддек, пожалуйте сюда». Вальтер Пуддек подошел. Видно было, что он считал себя погибшим. «Вальтер Пуддек, я сейчас говорил мистеру Кину, что ты лучший ученик в латинском классе. Ну, не делай меня лжецом, поддержи меня. Или клянусь кровью от Аллагеров, я буду сечь тебя, пока ты сделаешься тонок, как лист. Как называется по-латыни треугольная шляпа, которую римские джентльмены носили со своими тогами?» Вальтер Пуддек думал несколько минут и потом, не говоря ни слова, спустил штаны. «Видишь виновного? Он знает, что с ним будет. Стыдно, Вальтер Пуддек, так осрамить своего учителя, заставить его солгать мистеру Кину. Где Филь Муни? Поди сюда и держи Вальтера Пуддека. В тебя я не могу вбить ума, но с твоей помощью вбиваю его в других». Вальтер Пуддек, очутясь на спине Филя Муни, получил дюжину добрых ударов. Он вынес их терпеливо, хотя слезы текли по его щекам. «Вот, Вальтер Пуддек, я говорил, что это может дурно кончиться. Возьми свою книгу негодной и старайся лучше оправдать образование, которое ты здесь получил». Мистер Отталлагер отложил розги в сторону и продолжал. «Ну, мистер Кин, я показал тебе три пути к науке и также три средства, чтобы заставить детей учиться. Если ты не будешь скоро идти по трем первым, то за тобой будут следовать очень скоро три последние. Да еще помни, негодный, чтобы завтра было более горчицы в сандвичах, или это может дурно кончиться. Теперь ты знаешь всю теорию, мистер Кин. Из завтрашнего дня я начну практику». Во весь этот день достойный педагог не говорил мне более ни слова. В 5 часов классы кончились, и я поспешил домой, вспоминая все, что происходило в школе. Бабушка и матушка очень любопытствовали знать, что со мною было. Первая надеялась, что меня высекли, вторая, что нет. Но я не хотел отвечать им. Я принял гордый и равнодушный вид, потому что был сердит на матушку и ненавидел бабушку. Одна только тетушка Милли не напрасно меня расспрашивала. Когда мы остались одни, я рассказал ей все, что случилось. Она просила меня не сердиться и сказала, что будет стараться, чтобы со мною не обходились так дурно. Я отвечал, что если со мною будут дурно обходиться, то я непременно отомщу за себя. Потом я пошел в казармы к капитану Бриджману и все рассказал ему. Он советовал мне смеяться над линейкою, фирулою и розгами, показал необходимость ходить в школу и учиться читать и писать, но в то же время осуждал поведение мистера Отталлагера и велел мне противиться его несправедливости и жестокости, обещая помогать мне, если я буду прилежно учиться. Ободренный покровительством и советами двух друзей моих, я решил учиться как можно лучше, но не переносить никаких обид от своего учителя. Я хотел за всякое наказание сыграть с мистером Отталлагером какую-нибудь шутку и с таким похвальным намерением заснул крепким сном.